«Я хочу остаться у тебя до утра», — сказала Клаудия, лениво потянувшись. Конрад говорил по телефону с бюро обслуживания. Он сидел на краю кровати, на животе его висели складки загорелой кожи. Лысина блестела капельками пота. «Это мистер Ли из 206-го. Принесите мне 6 тостов с тонким слоем масла и лучшей икрой. Еще ведерко льда, стакан молока и блюдо шоколадного мороженого». Он бросил взгляд на Клаудию. «Ты еще что-нибудь хочешь?» Она покачала головой. Конрад снова заговорил в трубку. «Добавьте немного шоколадных пирожных и сливок». «Окей, это все. Поторопитесь». «Я собираюсь остаться у тебя», — заявила Клаудия снова. «Зачем это тебе нужно?» «Я хочу появиться завтра на киностудии с тобой, как ты мне обещал. Я не выпущу тебя из поля зрения». Он засмеялся. «Ну, детка, ты это нечто. Я был женат трижды и считал, что хорошо знаю женщин, но ты особый случай». Она тоже рассмеялась, откинув голову назад, так что волосы рассыпались веером. «Разве ты не рад тому, что я честна с тобой?» — спросила Клаудия. «Ты ведь знаешь, что я не какая-нибудь наивная дурочка? Ты мне нравишься. Почему бы тебе не помочь мне?» «Я ничего тебе не обещал». «Нет, обещал. Обещал пробу». «Ну ладно, я обещал тебе пробу. А что, если ты не подойдешь?» «Я подойду». Она улыбнулась. «Возможно, я не умею играть, но я очень фотогенична. В таком фильме, какой ты делаешь, я уверена, для меня можно что-то найти». В дверь тихо постучали. «Ваш заказ, сэр». Конрад поднялся с кровати, взял шотландский шелковый халат. «О, Господи, как же ты заплыл жиром», — подумала Клаудия. «Мне нравится твой халат, дорогой», — промурлыкала она. «От Симпсона». «Самодовольно», — произнес он, взяв со стола мелочь. Он удалился в другую комнату. Клаудия перекатилась по кровати, завернувшись в простыню. «Я сыграю в этом фильме любой ценой», — пробормотала она, обращаясь к самой себе. «Не за так же я с ним сплю». Он вернулся в спальню с тостом во рту. «Длинная икра. Хочешь куда-нибудь пойти?» «А который час?» — спросила удивленная Клаудия. Он посмотрел на большие золотые часы. «Половина второго. Ну, что еще открыто, а?» Она принялась лихорадочно думать. «Если они пойдут куда-то, она хотела быть уверенной в том, что потом она вернется с ним в отель». Она твердо решила не отпускать его от себя до кинопробы. «Все клубы работают до 4, — сказала Клаудия. «Мы можем заехать ко мне. Я должна взять одежду, в которой я смогу завтра пойти на студию. Прекрасная идея». Она вскочила с кровати. Он оглядел ее фигуру. «Знаешь, у тебя великолепное тело. А как насчет того, чтобы появиться на экране обнаженной?» «О, я об этом не думала». «Подумай. Возможно, для тебя есть роль. Я могу сделать пробу». «Когда?» Ее зеленые глаза загорелись. Они отправились в новую дискотеку Чарли Брауна. Там было многолюдно, но их усадили за почти занятый стол, благодаря тому, что Конрад сунул старшему официанту деньги. Музыка гремела так громко, что даже себя было трудно слышать. На маленькой площадке для танцев теснились пары, в зале было очень темно. В дискотеке присутствовали многие знаменитости, девушки с длинными распущенными волосами, закрывавшими их лица, парни из рок-групп с волосами подлиннее, не уступавшими девичьим. За их столом сидел фотограф, которого Клаудия знала. Она поцеловала его и познакомилась с Конрадом. Фотограф пришел сюда с одной из ведущих фотомоделей, высокой стройной девушкой, снимки которой публиковались по всему свету. Клаудия не могла сидеть спокойно, музыка заводила ее. «Хочешь потанцевать?» — спросила она Конрада. Он кивнул, и они протиснулись на площадку для танцев. Клаудия зашлась в неистовой замысловатой пляске. Конрад, посмеиваясь, практически стоял на месте. От жары пот начал стекать по его лицу. «Ты считаешь себя настоящим жеребцом?» — подумала Клаудия. «Не слишком ли ты стар для таких забав?» «Дорогой, ты чудесно танцуешь!» — произнесла она вслух. «Дорогая моя!» — этот голос нельзя было спутать ни с чем другим. Возле них на площадке стояла Ширли, сопровождаемая достопочтенным Джереми. «А где твой симпатичный приятель?» Клаудия улыбнулась. «Я думала, вы отправились в Виндзор», — прокричала она. «Да, но там оказалось слишком скучно. Зал был почти пустым. Можешь представить что-нибудь более ужасное?» Достопочтенный Джереми охотно подтвердил слова Ширли энергичным кивком. Конрад обливался потом. «Давайте присядем», — устало произнес он. «Милочка, мы придем через минуту. А где вы сидите?» Клаудия улыбнулась и помахала рукой, сделав вид, что она не расслышала вопроса подруги. Ее не прельщала перспектива снова оказаться в обществе Ширли и Джереми. Когда они вернулись к своему столу, там было еще многолюднее. Посетители потеснились, освобождая для них место. Фотомодель обратилась к Конраду. «Я восхищена вашим последним фильмом. Вы собираетесь снимать новую картину в этой стране?» Фотограф пригласил Клаудию танцевать. Она согласилась с опаской, оставляя худую фотомодель болтать с Конрадом. Клаудии очень хотелось снова подвигаться, а Джайлз, фотограф, был отличным танцором. Однажды у них был короткий роман, но потом они решили, что гораздо приятнее просто дружить. Они слишком походили друг на друга, чтобы оставаться любовниками. Время от времени, когда кто-то из них был свободен, они созванивались и проводили вместе вечер, который мог закончиться в постели. Но это были дружеские отношения с небольшой добавкой секса. Смуглый, исключительно красивый Джайлз напоминал испанца. Женщины сходили по нему с ума. Он имел успех в качестве светского фотографа и работал для журналов мод. «Кто этот папаша?» — цинично спросил Джайлз. «Синди говорит, он известный голливудский магнат?» «По-моему, она питает к ним слабость. Можешь сказать ей, пусть не цепляется за него своими искусственными ноготками. Он уже занят». Они исполняли ритуальный танец. Джайлз стоял почти неподвижно, периодически его бедра и ягодицы сексуально подергивались, а девушка порхала вокруг мужчины. «Хочешь покурить травку?» — небрежно спросил он. Клаудия посмотрела в сторону их стола. Там появились новые люди. Конрад, похоже, чувствовал себя превосходно. Он заказывал напитки, громко разговаривал, жестикулировал. «Да, отличная идея», — согласилась она. Они ускользнули с площадки для танца на балкон, тянувшийся вдоль половины зала. Там было на удивление тихо, поскольку окна, двери клуба поглощали звук. Джайлз закурил сигарету с марихуаной, и они стали по очереди затягиваться дымом. «Я должен настроиться, чтобы трахнуть этот мешок с костями», — сказал он. «Мы делаем серию фотографий для Vogue, и я хочу, чтобы между нами установилась нужная атмосфера. Ой, Господи, скажу тебе, это все равно, что заниматься любовью со скелетом». Они оба рассмеялись. «Желаю удачи», — сказала Клаудия. «А как тебе мой? Красив, не правда ли?» «Ну, я бы предложил развлечься вчетвером», — сказал Джайлз. «Но ведь все кончится тем, что мы будем трахаться только друг с другом, так что какой смысл?» Они захохотали, потом Клаудия сказала: «Пойдем, нам пора вернуться в зал». «Что происходит?» — спросил Джайлз. «Ты хочешь стать кинозвездой?» «Да, милый, хочу». Они снова оказались среди шума, грохот за своим столом. Синди внимательно слушала долгий, нудный рассказ Конрада о том, как он впервые приехал в Америку 14-летним подростком. Ширли и достопочтенный Джереми также втиснулись меж сидящими за столом. «Милочка, какой удивительный человек!» — выдохнула Ширли. «Такая история!» Она улыбнулась Джайлсу. «Привет, малыш! Привет, Ширли! Как бизнес? Какой бизнес?» Он засмеялся. «Забудь, детка». «Послушайте, старина», — выдавил из себя Джереми. «Вы сделали классные фотографии, Ширли». «О, я классный фотограф», — шутливо произнес Джайлз. Клаудия решила, что ей пора вмешаться. Синди не отводила восхищенного взгляда от Конрада. Она обняла его за шею и шепнула что-то на ухо. Он, похоже, удивился. «Что, здесь?» — спросил Конрад. «Сейчас?» — Клаудия захихикала. «Никто не заметит. Хочешь?» Он хрипло рассмеялся. «Ты сумасшедшая. Я приберегу закваску на потом, окей?» Конрад заказал шампанское для всего стола. Компания продолжала напиваться. «Завтра я устрою грандиозную вечеринку», — сказал Конрад. Клаудия пришла в восторг. «Для меня, дорогой?» «Да, для тебя, для всех. Вы все приглашены». «Потрясающе!» — обрадовалась Ширли. «Где и в какое время, дорогой?» «Давайте в моем отеле Плаза Карлтон. Я возьму еще один номер. Часов в 10». «Отлично», — сказала Клаудия. «Все слышали? Завтра в 10». Она поцеловала Конрада в ухо. «Я схожу в туалет, вернусь через минуту». Клаудия протиснулась к столику администратора. «Мне надо сделать короткий звонок. Пожалуйста». Женщина подвинула служебный аппарат к Клаудии. На часах было начало 4. Клаудия медленно набрала номер. Загадочная улыбка играла на ее губах. В трубке прозвучал сонный мужской голос. «Привет, дорогой Дэвид», — прошептала она. «Я прекрасно провожу время. А как ты?» И она быстро опустила трубку. «Сообщила мужу, что со мной все в порядке», — сказала Клаудия, удивленной девушке, и вернулась к столу. Утреннее пробуждение было не слишком радостным. При виде спящего рядом с ней Конрада, напоминавшего бесформенную груду жира, Клаудию затошнило. Голова у нее была свинцовой. Кожа выглядела словно старый пергамент. Девушка добралась до ванной, приняла ледяной душ. Эта пытка давала прекрасный эффект. Они не вернулись на рассвете в отель Конрада. Ночь завершилась в квартире Клаудии. После душа она тщательно оделась и накрасилась, готовясь сопровождать Конрада на студию. Сварив кофе, принялась трясти своего гостя. Он просыпался с трудом, хрипя, кашляя, с налитыми кровью глазами, плохим запахом изо рта, от него пахло потом. «О, Боже, который час!» — пробормотал он вечный вопрос человека, проснувшегося в чужой квартире. 10. Она протянула ему чашку кофе. «А где телефон?» Клаудия пошарила под кроватью, нашла трубку, которую она сняла со стены прошлой ночью. Конрад позвонил секретарше и дал ей ряд распоряжений. «Мне необходимо вернуться в отель и сменить одежду», — сказал он, натягивая брюки. — Я с тобой. — Зачем? — Ты обещал организовать мне кинопробу. Он уставился на нее. — Я не забуду о твоей проклятой кинопробе. Но ее нельзя устроить немедленно сегодня. Надо подготовиться. Я буду с тобой, пока ты все организуешь. Он покачал головой. — Ты не сдаешься, да? Конрад взял трубку и снова позвонил секретарше. «Слушайте, я хочу, чтобы вы организовали кинопробу для мисс Клаудии...» Он растерянно посмотрел на девушку. «Паркер!» Быстро подсказала она. «Паркер! Клаудии Паркер! Подготовьте все как можно быстрее. Ее агент чуть позже сообщит вам детали». Он положил трубку. «Ну что, довольна, детка?» Она поцеловала его. «Еще бы! Слушай, а ты не забыла сегодняшней вечеринки?» «Вечеринки?» «Да? Неужели ты не помнишь? Ты пригласил всех сидевших за столом в твой отель?» «Да, верно. Я все подготовлю, увидимся позже. Я приду на пару часов пораньше. Вдруг тебе что-нибудь понадобится?» «Судя по моему теперешнему состоянию, мне ничего не понадобится, но наверняка сказать нельзя». Грубо рассмеявшись, он удалился.